Глава вторая. Антиотток. Выгода. Экономия бюджета на наем. Сложность низкая. Бюджет бесплатно. Срок реализации – один день. Маркетинг. Маркетингу постоянно приходится работать с лояльностью покупателей. Один из инструментов укрепления лояльности – программа борьбы с оттоком или антиотток. Смысл упражнения «антиотток» в том, чтобы зафиксировать все причины, по которым клиенты уходят от компании, и найти для них подходящие контрдействия. Например, клиенты уходят от нас, потому что мы не работаем в определенном регионе. Возможные контрдействия. Открываем в этом регионе офис. Находим в этом регионе бизнес-партнера, который будет представлять в нем наши интересы. Развиваем онлайн-торговлю и с ее помощью дотягиваемся до всех регионов. Маркетинг плюс HR. Упражнение «Антиотток» поможет решить проблему HR с оттоком сотрудников. С ним же вы сможете уменьшить и отток кандидатов на ваши вакансии. Чаще всего для борьбы с оттоком сотрудников-кандидатов компаниям не хватает системности действий и правильной расстановки приоритетов. Упражнение «Антиотток» решает обе эти проблемы на раз. Вот как лучше организовать работу по антиоттоку. Соберите топ-менеджеров компании, руководителей отделов, а также умных и инициативных сотрудников отделов, которые вовлечены в работу по привлечению сотрудников в компанию. Это могут быть амбассадоры, наставники, внутренние тренеры, сотрудники из кадрового управленческого резерва. Вам потребуется флипчарт для записи идей. Можно использовать программу ментальных карт и картинку с компьютера выводить на экран, но лучше флипчарт. Человек более креативен, когда использует ручку и лист бумаги, чем когда работает с клавиатурой на компьютере. Первый этап. Фиксируем дыры. Встаете рядом с флипчартом, берете в руки фломастер и рисуете ведро. Ваши способности как художника тут не важны. Теперь вы рисуете льющуюся в ведро воду и комментируете. Это ведро наших лидов, потенциальных сотрудников. Мы постоянно наливаем в него все больше и больше лидов. Но кандидаты потом утекают от нас через маленькие и большие дыры в этом ведре. А теперь внимание! Вопросы. Почему вытекают из ведра наши кандидаты? В чем причина оттока? Куда и к кому они утекают? Теперь задача — раскачать участников, чтобы они назвали максимальное количество возможных причин. Пусть говорят. Что обычно звучит по нашему опыту? У нас низкие зарплаты, они уже нашли работу, у конкурентов лучше соцпакет, кандидатам не нравится, как устроены наши бизнес-процессы или их отсутствие, у конкурентов лучше система адаптации, мы не умеем проводить собеседования и не делаем дожим после них, кандидатам далеко, неудобно до нас добираться. Не нравится репутация компании как работодателя. Второй этап. Классифицируем дыры. Теперь определите размер дыр. Какие причины оттока кандидатов основные, какие второстепенные? Вы можете визуально изобразить их на ведре. Вот пробоины. У нас низкие зарплаты, у конкурентов лучшая система адаптации, у конкурентов самобытная корпоративная культура. Вот дыры. У нас нет системы адаптации. Вот булавочные уколы. Они уже нашли работу. Теперь заслуженный перерыв. Полюбуйтесь своей работой. Все наглядно, все понятно. Третий этап. Затыкаем дыры. Вот теперь лучше использовать карту памяти X-Mind или ее аналог. Перебирайте причины одну за другой, начав с пробоин. Задача команды — найти всевозможные способы решить победить эту проблему. Найдя способы и правильно сгруппировав их при помощи карты памяти, вы получите отличный план действий. Например, вы называете проблему «У нас низкие зарплаты». Что можно сделать? Во-первых, проиндексировать зарплату, если она не в рынке. Во-вторых, не повышая оклад, сделать сотрудникам KPI, за выполнение которых они смогут получить дополнительную плату. В-третьих, вы можете автоматизировать часть работы сотрудников, чтобы они работали меньше, работа стала проще, а результат они давали такой же. В-четвертых, вы можете разработать мощную систему нематериальной мотивации в дополнение к финансовым возможностям компании в части оплаты труда. Это мало кто делает, будьте впереди. В-пятых, продолжите список. Четвертый этап. Делаем план. Добавьте к плану активности и сроки, бюджет, ответственных и вперед за работу. Если вы правильно проведете это упражнение, вы перестанете терять кандидатов на разных этапах воронки найма. Ольга. Весной 2025 года мы проделали это упражнение с командой региональной транспортной компании. Коллегам это помогло в течение 2 месяцев закрыть все вакансии. Такое же упражнение можно сделать и для борьбы с оттоком уже не кандидатов, а сотрудников, если такая проблема есть. Первый шаг. Запланируйте упражнение «Антиотток» по кандидатам или сотрудникам в ближайшее время.